3 февраля представитель Корейского общенационального комитета защиты мира выступил с призывлением, в котором говорится: «Прошло 59 лет с тех пор, как Соединенные Штаты Америки объявили, что разместили в Южной Корее ядерное оружие. Именно Соединенные Штаты в большом количестве возили в Южную Корею всех видов ядерное оружие и средства ядерной войны и превратили ее в крупнейший в мире ядерный арсенал. И они включили нашу республику в объекты ядерного превентивного удара и составили стратегию и план ядерной войны против нас, в том числе трехступенчатую сбалансированную стратегию сдерживания и военный план 5015, согласно которым часто проводили практические военные учения «Киризольф Токсури» и «Ультифридом Гарден», неслыханной доселе ядерной угрозой шантажировали нас. Проамериканские консерваторы Южной Кореи активно присоединились к американскому размещению в Южной Корее опаснейшего ядерного оружия, способного уничтожить нашу нацию сотни раз, и неистовствовали в происках по развязыванию ядерной войны. И в наши дни южнокорейские истерики войны планируют пригласить в Южную Корею военного министра США и с ним обсудить план ядерной войны против нашей республики. В ответ на безрассудную ядерную угрозу и шантаж Соединенных Штатов Америки и южнокорейских властей и в защиту суверенитета страны и права на существование мы вынуждены иметь ядерные силы сдерживания. Как сегодня обладать миниатюризованными, облегченными и многообразными ядерными боеголовками, в том числе водородной бомбой, и иметь современные стратегические ударные средства – это справедливая самозащитная мира суверенного государства и его неизбежный выбор для защиты мира. Если США и их южнокорейские марионетки не разместили в Южной Корее ядерное оружие и не угрожали нам ядерной дубинкой, то не было бы нашего ядерного оружия и его качественного и количественного умножения. Соединенным Штатам и южнокорейским властям, прежде чем толковать чью-то ядерную угрозу, следовало бы оглядываться на свои преступления, которые совершили, размещая ядерное оружие в Южной Корее и бесчинствуя попытках спровоцировать ядерную войну против нас. Им нельзя высказываться за необоснованную угрозу и провокацию со стороны нашей республики и ее одностороннюю денуклеаризацию, а следует огласить всех видов размещенные в Южной Корее ядерные боеголовки и ликвидировать их и ввести проверяемую всем миром денуклеаризацию Южной Кореи и прекратить всякие ядерные военные учения, проводимые при мобилизации ядерных ударных средств на Корейском полуострове и в его окрестностях, вывести из Южной Кореи американские войска и дать обещание не угрожать нам ядерным оружием. Если США и их сателлиты, не прислушиваясь к нашему повторному предупреждению, продолжат ядерную угрозу и шантаж против нашей республики и не прекратят перед нашим лицом ядерные военные учения в Москве очередные, то мы будем предпринимать всякие практические меры как ядерной державы на Востоке и достойной военной державы, и еще более укреплять самозащитную обороноспособность, стержнем которой являются ядерные вооруженные силы и способность к нанесению превентивного удара, отметил представитель Корейского общенационального комитета защиты мира.